Глава 27. О дикой стае. Волкодлаки походили на ожившие тени, чернильные пятна на снегу. Их крупные лапы не проваливались в сугробы, хорошее преимущество перед человеком. Красные глаза зверей светились в ночи, словно кровавые звезды. Я насчитала 7 пар глаз. Не такая большая стая, но на нас хватит. Звери рассредоточились, заключив противника в полукольцо. Вожак поднял морду к небу и взвыл. Это был сигнал к атаке. В следующую секунду сразу все волкодлаки бросились вперед. Все происходило слишком быстро. Я не успевала следить. Великие горы! Их же растерзают! Мрак все еще не оправился от ран после схватки на ринге, а бес хромает по моей вине. Да, будучи воином, он привык терпеть боль, но все же последствия моего вывиха делают его менее поворотливым. Это было месиво. Рычание стояло такое, что уши закладывало. Надо было что-то делать, как-то помочь. Но воин из меня никакой. Да еще нога. Я схватила горящие камни. Магический огонь не обжигает руки, только греет. Этим он отличается от обычного. Но волкодлаки этого не знают. Они, как все звери, боятся огня. Выбравшись из пещеры, я запустила камень в ближайшего волкодлака. Мы с сестрами в детстве частенько сбивали камнями сочные плоды с деревьев. Так что глаз у меня наметанный. Снаряд попал точно в цель. Волкодлак взвыл. Во-первых, от боли. Камень здорово приложил его по хребту. А во-вторых, от страха перед огнем. Зверь заметался, сбрасывая с себя искры, а потом вовсе зарылся в сугроб. Увы, камень тоже провалился в снег и потух. Но у меня было еще 2, и я немедленно отправила их в полет. Оба угодили волкодлаков, на время выведя их из строя. Конечно, сильного вреда я им не причинила, но хотя бы отвлекла от беса, уменьшив число его противников. Строй нападающих дрогнул. Бес вспорол мечом брюхо одному зверю, а второму рассек грудь, но тот еще был жив. Третьего мрак взял на себя. Они сцепились и катались по снегу, рыча и кусаясь. Бес использовал передышку и прикончил еще одного волкодлака. Но к этому времени трое, выведенных мной из строя, пришли в себя и снова ринулись в атаку. Я только и видела, как мелькает меч, ловя отблески звезд лезвием. Бес виртуозно управлялся с ним. А ведь он тяжеленный. Я даже поднять его не смогла. Бес сделал выпад, уклонился от зубов волкодлака, снова выпад. Зверь взвыл от новой раны. Взмах, разворот, толчок. Волкодлак зацепил беса лапой. Мужчина упал на спину, перекатился, снова вскочил на ноги. Я, как завороженная, следила за этим танцем смерти. Капли крови слетали с меча при каждом новом взмахе, окрашивая снег валой. Увы. Не вся кровь на нем принадлежала животным. Бес тоже был ранен. Его левая рука, которую он закрывался как щитом, прокушена. Доспех на плече разорван, и под ним проходит глубокая царапина от когтей. Муж подволакивает правую ногу. То ли сказывался мой вывих, то ли очередная рана. Мне не разглядеть. Зато я все чувствовала. Каждая царапина отражалась на мне. Я страдала вместе с бесом, поражаясь тому, как он до сих пор держится на ногах. Я бы уже давно сдалась, а он борется. «Беги на гору!» — выкрикнул муж после очередного маневра. «Вверх!» Я посмотрела в указанном направлении. Буквально в 20 милях от нас 2 высоких валуна образовывали нечто наподобие врат. Мы не заметили их прежде из-за сильного снегопада, но теперь они были хорошо видны. Это и есть та самая граница, за которую волкодлакам не пройти. Судя по всему, да. Великие горы. Все это время мы были так близки к спасению. Буквально стояли на пороге. Если бы не метель, уже находились бы в безопасности. Бес постепенно отступал к границе. Она — наша единственная надежда. Но успеем ли добраться? Да, 3 волкодлака мертвы. 2 зарублены мечом, одному мрак перегрыз глотку. Но остались еще 4, а наши силы на исходе. Подобрав юбку, я устремилась к границе. По сугробам раненая с вывихом шла с трудом, но все же до цели добралась первой. Воздух между валунами и вратами был как будто гуще. Казалось, я могу не только его коснуться, но и взять в ладонь. Зажмурившись, я переступила границу. Вот и все. Волкодлакам до меня не дотянуться. Но это не значит, что я в безопасности. Раны беса — мои раны. Погибнет он, и мне не жить. Я обернулась. За это время мои защитники заметно приблизились к границе. Жаль, я ничем не помогу. Такой никчемный я себя еще никогда не ощущала. Могла только наблюдать и молиться, чтобы все обошлось. Бес пятился к валунам, размахивая мечом. Взмах — шаг. Взмах — шаг. Рядом с ним, бок о бок, шел мрак. Волкодлаки тоже устали и нападали уже не так агрессивно. А может, сказывалась близость границы. Звери чуяли ее. Она их отпугивала. Не передать, сколько страха я натерпелась, наблюдая за этим отступлением. Каждая секунда могла стать последней. Я едва дышала, все повторяя и повторяя про себя. «Только дойдите! Только дойдите!» Даже боль от ран отступила на второй план. И вот это случилось. Бес пересек границу. В последний момент он опустил руку на холку мраку и утянул его за собой. Волкодлаки бросились вперед, напоролись на невидимую преграду и их отбросило назад. Звери метались, рычали, снова и снова штурмуя границу. Но все без толку. Та была надежнее реальной стены из кирпича. Убедившись, что им не прорваться, я переключилась на мужа. Бес воткнул меч в снег и оперся на него, как на клюку. Рядом упал мрак. Он был ранен и обессилен. Муж тоже с трудом держался на ногах. Он устал и потерял много крови. Мне ли не знать? Ведь я разделила с ним боль. «Со мной все в порядке», пробормотал бес в ответ на мой испуганный взгляд. Он сделал шаг ко мне, но пошатнулся и рухнул прямо в снег. Я вскрикнула. Последние силы ушли на рывок к мужу. Добравшись до него, я упала рядом на колени. Бес лежал на спине, лицо, обращенное к небу. Было бледнее снега под ним. Я склонилась над мужем. Моя ладонь опустилась на его грудь, и я тут же в ужасе ее отдернула. Доспех был насквозь пропитан кровью. Дрожащими пальцами я расстегнула ремни доспеха, чтобы взглянуть на рану. Рубаху даже не пришлось рвать, она и так превратилась в лохмотья. Грудь и живот беса пересекали глубокие кровавые борозды. Острые когти волкодлаков вспороли плоть, добравшись до внутренних органов. Я прижала руку к собственной груди. Платье уже пропиталось кровью. Эта рана — последняя из нанесенных бесу. Она только начала передаваться мне. Еще немного, и я свалюсь рядом с мужем. Счет идет буквально на секунды. Не теряя времени даром, я оторвала лоскут от подола и прижала к ране мужа. Надавила, пытаясь остановить кровь. Спасу его, спасу и себя. Но мной двигало не только желание выжить. Я не хотела, чтобы бес погиб. Не после того, как он так героически сражался за нас. «Не вздумай умирать!» всхлипнула я. «Слышишь?» Бес не откликнулся. Его веки сомкнулись. Он потерял сознание. Я чувствовала, что и мое меня покидает. Руки ослабели. На плечи навалилась тяжесть. А веки стали неподъемными. Приходилось бороться за каждый взмах ресницами. Но сколько я не открывала глаза, они упорно закрывались. Теряя силы, я опустила голову на грудь мужа. Его сердце едва билась. Я лежала, вслушиваясь в затухающие удары. Неужели это все? Нет, я так не хочу. Во мне поднялся настоящий бунт против смерти. Желание жить было столь сильным, что у меня получилось приподняться и снова надавить на рану. Не позволю бесу погибнуть, не отпущу. Тогда это и произошло. Мои ладони засветились. Свет проникал в рану. И та уже не так сильно кровоточила. Я опешила, не понимая, что происходит. Но так и сидела, боясь лишний раз шевельнуться и все испортить. Что бы это ни было, оно работало. Возможно, для нас еще не все потеряно. Мы лежали в сугробе, алым от крови, С неба летели хлопья снега. Я прижимала ладони к животу беса, каким-то невероятным образом леча его. Вокруг было так тихо, что казалось, в целом мире не осталось никого, кроме нас. А потом я услышала хруст снега. Вскинув голову, увидела темную фигуру. Время остановилось. В самом прямом смысле этого слова. Снежинки застыли в воздухе, так и не долетев до земли. Я словно переместилась в другое измерение. Вне времени и пространства. Но здесь хотя бы не было боли. Я чувствовала себя отлично, несмотря на раны. Правда, мои ладони больше не светились. Бес и мрак остались в обычном мире. Они замерли вместе со снегом. Что ж, муж хотя бы не погибнет, пока я здесь. В этом мире нас было лишь двое. Я и темная фигура. Я знала. Она пришла за мной. Настал час расплаты.